А оседлая сардинская Славка напрочь забывает о нем уже через 2 недели. Животные-домоседы. О существах превыше всего ценящих домашний уют. Многие животные, особенно в зрелом возрасте, предпочитают вести неподвижный образ жизни, напрочь прикрепившись к субстрату, например, морскому дну. К числу таких существ относятся губки, полипы, морские черви, морские лилии, асцидии, усоногие рачки, морские желуди и морские уточки, и некоторые моллюски, например, устрицы и так далее. Многие из этих животных внешним видом сильно напоминают растения. Пищу они обычно отфильтровывают из воды с помощью особых приспособлений. Самые медлительные млекопитающие планеты, обитающие в тропиках Южной Америки, трехпалый ленивец. По земле этот зверь ходит со скоростью примерно 2 метров в минуту, а под ветками деревьев перемещается вверх тормашками раза в 2 быстрее. Меловая черта – непреодолимая преграда для муравьев. Если вам не нравится, что эти насекомые разгуливают по полу вашего дома, прочертите меловые линии поперек их дорожек. Такой способ борьбы с муравьями предлагает известный американский садовод Джо Грин. Кроме того, для отпугивания этих назойливых насекомых Грин предлагает использовать и некоторые подручные средства – пищевую соду, мятное мыло, муку, белый уксус и различные марки бренди. Не выбрасывайте пустые жестянки и склянки из-под вазелина, растворимого кофе, детских присыпок и томатного супа. Если в каждую из таких емкостей поставить по ножке стола, муравьи на него никогда не заползут. Часто ли медведи переходят через шоссе? Зоологи установили, что самки-гризли делают это гораздо реже самцов. Взрослые пчелы, перевезенные самолетом в другую часть света, первое время путают день и ночь. Дело в том, что у взрослых насекомых сформирован четкий суточный ритм, а потому перелет через часовые пояса сильно выбивает их из колеи. Часть 11. Удивительные творения эволюции. Успехи и неудачи природы. Все вымершие и ныне существующие виды животных являются результатом грандиозной игры природы, эволюции. Каждому виду окружающая среда предъявляет определенные требования, которым вид волен приспосабливаться или не приспосабливаться, обрекая, соответственно, себя на вымирание. Одними находками природы остается только восхищаться, другие, по крайней мере, по человеческим представлениям, грешат серьезными изъянами и, следовательно, требуют доработки. В этом разделе книги мы познакомим читателя лишь с некоторыми самыми удачными и самыми неудачными творениями матери природы. Классика дизайна. О некоторых величайших хитах эволюции. Королевские пингвины и пингвины Адели способны погружаться в морские пучины на десятки метров, несколько минут оставаться под водой и всплывать на поверхность, не испытывая ни малейших признаков кессонной болезни, от которой столь часто страдают аквалангисты и водолазы. Избежать этого смертельно опасного состояния пингвинам помогает хитрый трюк. Быстро преодолев половину пути, они делают остановку, а затем продолжают медленный подъем под косым углом к поверхности моря. В результате легкие птицы успевают адаптироваться к перепаду давления. Императорские пингвины никогда не промокают. Их необычайно плотное оперение покрыто слоем водоотталкивающей жировой смазки, не пропускающей воду к поверхности тела. Кроме того, между кожей и перьями у этих птиц находится тонкий защитный слой воздуха. В особенно жаркие дни африканские страусы охлаждают ноги простым, но чрезвычайно эффективным способом, поливают их своим жидким пометом. Паутинные ловчие сети пауков обладают невероятной эластичностью. Они могут растягиваться, увеличиваясь в длину в 4 раза, а затем возвращаться в исходное состояние, не образуя никаких паровесов. Крокодилы способны задерживать дыхание под водой более чем на час. Образующийся при этом диоксид углерода – углекислый газ, превращается в крови рептилий в ионы бикарбоната, что заставляет содержащийся в эритроцитах гемоглобин высвобождать в кровь новые порции кислорода. Аризонская полосатая древесная ящерица – настоящий природный термометр с цветовым индикатором температуры. В утреннюю прохладу цветовые отметины на ее брюхе и горле зеленые. По мере того, как солнце согревает воздух, эти пятна становятся бирюзовыми, а в разгар полуденной жары приобретают яркий кобальтово-синий цвет. Еще более точным термометром может служить стеблевой сверчок.